непрекращающегося скандала. И никакого особенного повода не нужно было. Просто несколько дней раздражения копится, прессуется, потом разряд. Я говорю что-то, а он и не слушает. Девается, чтобы уйти, смотрит на будильник на комоде и бросает между делом.